Рамсес велел подплыть к берегу. Тем временем крестьянина извлекли из воды, дали ему выкашляться и снова схватили за ноги, не обращая внимания на нечеловеческие крики женщины, которая царапала и кусала державших ее людей. «Стой!» — крикнул царевич палачам, тащившим крестьянина. «Делайте свое дело!» — заорал для важности Гнусави человек в бараньем парике. «Экий, гляди, смельчак нашелся!» В ту же минуту Рамсес со всего размаха ударил его по голове своей рейкой, которая, к счастью, оказалась не слишком увесистой. Обладатель грязного хитона так и присел на землю и, схватившись за голову, посмотрел на нападавшего помутневшими глазами. «Как видно, — проговорил он вполне естественным голосом, — я имею честь разговаривать со знатной особой. Да сопутствует тебе, господин мой, хорошее настроение, и пусть желчь никогда не разливается по твоему телу». «Что вы тут делаете с этим человеком?» — прервал его царевич. «Ты спрашиваешь, мой господин, — ответил человек в бараньем парике, опять загнусавив, — как иностранец, который не знаком ни с местными обычаями, ни с людьми и разговаривает с ними слишком бесцеремонно. Так знай же, я сборщик податей и служу благородному Дагону, первому банкиру в Мемфисе. И если это не заставит тебя побледнеть, так знай вдобавок, что благородный Дагон является арендатором, уполномоченным и другом наследника престола, доживет он вечно, и что ты совершил насилие на земле царевича Рамсеса, что могут засвидетельствовать мои люди».